На Лазнице мне хватило десятка термобарических ракет, деревня вмиг перестала существовать, вместе со всем в ней немецким офицерьем. И дальше я пошел высаживать по ближним расположениям немецких частей. Все ж таки еще 70 ракет из 4 пусковых контейнеров. А потом прошелся 30-миллиметровыми осколочными фугасами, 250 штук от души. Солдат, техники побило, ужас. Зарево стояло едва ли не светлее, чем днем. Выход немцев днем был сорван, а на следующую ночь горели немецкие аэродромы в Сальцах и в Холме. Именно с них летали немецкие транспорты, снабжавшие 2 армейский корпус немцев. Еще ночь, снова рамушевские коридоры снова огребли потянувшиеся на выход из Демянского котла немцы. Кончилось все тем, что котел заперли обратно и в нем, как потом оказалось, еще сгинуло 50 тысяч немецких солдат и офицеров, а порядка 30 тысяч наши взяли в плен. Так вы, товарищ Никитин, нам всю войну и выиграете, в шутку заметил Сталин, когда позвонил на КП аэродрома в Крестце и поблагодарил меня за неоценимую помощь. Рад бы, товарищ Сталин, но ресурса машины не хватит. Это вы хорошо сказали, товарищ полковник. Техника не выдерживает там, где выдерживают наши люди. Простите, товарищ Сталин, но я, майор, с сегодняшнего дня вы, полковник, а товарищ Усатова, капитан. Это вам двоим награды за закрытие Рамушевского коридора и ликвидацию командования 2 армейского корпуса немцев. И очевидно, что именно вы будете командовать полком известных вам машин. О, как, служу Советскому Союзу. Спасибо, товарищ Сталин. Доверие оправдаю. И капитан Усатова тоже. Только есть нюанс. Говорите, товарищ Никитин. В голосе вождя мне почудился металл. Присвоенные вами звания действительны только здесь. У нас их могут не признать. Я думаю, что вы ошибаетесь. Там у вас тоже живые люди и прекрасно понимают, что к чему. До свидания, товарищ Никитин. И действительно, позже я передал обалдевшему подполковнику Киму новость о присвоении нам солей внеочередных званий в качестве награды. Он доложил по команде Горному. Тот, соответственно, президенту. И Путин утвердил нам эти звания. Из командного блиндажа я вышел вспотевшим. Нет, не со страха, разумеется, а от неожиданной новости. Карьерный рост, просто сумасшедший. Не говорю, что он такой нереальный, что так в истории не бывало. Так бывало и не сказать, что мало, но так не бывало со мной и уж, тем более, с Олей. Она-то вообще сугубо гражданский человек и вдруг, капитан ВВС РК, охренеть и не встать, ну чего там, взволнованно спросила Оля. Чего-чего, ругается он на тебя, товарищ капитан, ругается. Какой капитан, я лейтенант, ты о чем, может водички, тут лучше водочки, а не водички. Так, вот в голосе Оли точно появился металл, не почудилось, водочки ему, а еще чего. Коньячком запить, ага, и пивком шлифануть, ты ж и проставишься, капитан ты с сегодняшнего дня, Олечка, минуя старлея, карьера у тебя, всем на зависть, ух, ты ж, а ты, ошарашенно уточнила Оля, а я, настоящий полковник теперь я, ватакенный, ой, как здорово, поздравляю, и, завизжала Оля так, что ближайшие летчики обернулись и недоуменно заулыбались, командовать догадываешься чем буду, раз полковник то, полком, ага. Ми-8, тех самых, и кинут нас в такую мясорубку, что, зато ход войны переломим. Ну, куда ж деваться-то, надо, значит, надо, всем тяжко. А чего Сталин ругался, сильно ругался, попало, попало, ага, и ой как сильно, ногами топал, аж в трубке слыхать было. Говорил, мол, до каких это пор лейтена, ой и краткое, капитан Усатова будет оставаться капитаном Усатовой, а не станет капитаном Никитиной, вот чего он ругался. Один Отто Гюнше, 1917-2003, с 12 января 1943 года по август 1943, личный адъютант Адольфа Гитлера по войскам СС. В августе 1943 года был отправлен на советско-германский фронт, где в составе дивизии Лейбштандарте СС Адольф Гитлер участвовал в боях, в качестве командира моторизованной роты. 6 февраля 1944 года отозван в ставку и в звании Гауптштурмфюрера СС вновь назначен адъютантом фюрера. 20 июля 1944 года при покушении на Гитлера во время совещания в Вальфсшанце был легко ранен. Именно ему Гитлер поручил сжечь свой труп, после того, как покончит с собой. Гюнше выполнил приказ и покинул Рейхсканцелярию. Был взят в плен советскими войсками 2 мая 1945 года, осужден, отбывал срок в СССР, после был передан властям ГДР и в 1956 году бежал в ФРГ, где и жил на Малой в пригороде Бонна. 2. Пауль Лаукс, 1887-1944, генерал пехоты Вермахта, в феврале 1943 года командовал 2 армейским корпусом, запертым в Демянском котле. На этом посту он в январе 1943 года сменил тяжело заболевшего генерала пехоты Вальтера графа фон Брагдорфа Лифильта. Именно Лаукс выводил 2 АК из Демянского котла в феврале 1943 года. В нашей реальности он, будучи командующим 16 армией Вермахта в Латвии, разбился в авиакатастрофе в конце августа 1944 года и 2 сентября 1944 года умер в Риге. 3. Теодор Рейке, 1892-1943, бессменный командир дивизии СС «Мертвая голова», начиная с французской кампании до самой его гибели под Харьковом. Самолет Рейке был сбит зенитным огнем и разбился. До принятия командования дивизии СС «Мертвая голова» с 1933 года Рейке был начальником первого лагеря смерти Дахау. В 1934 году назначен инспектором концлагерей СС и командиром охранных подразделений СС. Под командованием Рейке дивизия СС «Мертвая голова» внесла максимальный вклад в пробитие в 1942 году Рамушевского коридора в Демянский котел. 4. Реальный факт. Расстреливая свои же собственные боеприпасы, немцы облегчили себе логистику для выхода и заодно нанесли урон нашим частям, при этом создавая у нашего командования иллюзию артподготовки перед масштабным прорывом. Вышли, однако, более скрытно. Не совсем без боестолкновений, но это был именно выход войск, а не боевой прорыв. Увы, любопытно, что выходя из котла немцы не сжигали оставляемые в нем деревни. И таким образом они показывали наблюдателям, что остаются в них и никуда не уходит. 5. А вот этот факт вымышлен автором при помощи глобуса Старорусского района Новгородской области. 6. Реальный факт. К 18 февраля эта дорога была перерезана нашими войсками и немцам пришлось пользоваться лесными дорогами. Не без успеха, как оказалось позже. 7. Речь идет о тотальном и вымышленном, не переживайте, сожжении немецкого, на тот момент, города Кюстрин со всеми его 20 тысячами мирных жителей. Об этом рассказывается в книге «Шальной вертолет». 1941 в главе 18 HTTPS Outhartaday Work 332254. Глава 15. Пьянка до добра не доводит. После того, как с нашей посильной, но неожиданно эффективной помощью был закупорен Демянский котел, нас отправили в Казань. Там уже было собрано десяток Ми-8 со всем положенным им вооружением. Часть экипажей были обучены мной и Олей еще в Тушино и в Люберцах, часть прибыли из ЗАП-1. Практически все имели боевой опыт, причем, как я специально настоял, на штурмовиках. Ведь вертолеты, по сути, сродни штурмовикам, только с меньшими скоростями и со своими особенностями по маневрированию. Это что касается пилотов. Бортмехаников набирали из авиатехников, которых прогоняли через сборку вертолетов в цехе, устроенном здесь же на базе полка. ТЕ. Каждый из них собирал свою машину и сразу понимал, где и что в ней находится и как работает. Это было важно, ТК, времени на отдельное теоретическое изучение матчасти практически не было, вникать надо было сразу. И мужики воспринимали все четко, но не стоит думать, что все было гладко. ТЕ, если с пилотами было все более-менее нормально и они, уже повоевавшие, хорошо понимали свою степень ответственности, то с бортмеханиками было не все хорошо. Нет, вникали в дело они нормально, но троих нам буквально спихнули из числа тех, что и в боевых частях умудрялись проявлять нерадивость. ТЕ, на тебе боже, что нам не гоже, худшие. Буквально в первую же неделю и я и Оля, да и не только мы с ней, заметили, что 3 бортмеханика по утрам имели довольно несвежий вид. Пару раз унюхивали перегар. С завода, по линии особиста пришел сигнал, что эти 3 ухаря нет-нет, а спали в кондейке, а при работе должного рвения не проявляли. ТЕ, 3 экипажа у меня в полку уже были проблемными. Хотя по каждому говорили, что в принципе дело они понимают, ТЕ, далеко не неучи. И я вызвал каждого, разумеется, вместе с особистом и комиссаром полка, куда уж без него-то. Ну, что, друг Ситный, колись по какому поводу вчера принял. Наехал я сразу сходу на очевидного заводилу сержанта Саданова. Чего принял? Ничего я не принимал. Врешь, собака сутулая, с производства на тебя жалобы, что либо спишь, либо никакой в работе. Не каждый день, но часто. Ты зачем здесь, знаешь? Знаю, товарищ полковник. Буду следить за состоянием техники. Причем не только следить, но и следить в полете, на боевом задании, в составе экипажа. И как ты собираешься следить, если ты с вечера нажрешься, а утром на задание и ты никакой? Весь вертолет, сука, заблюешь. Да не нажираюсь я, поклеп это, желудок у меня такой, оттого и запах, а сонливый я с детства. Желудок, говоришь, значит так, сонливый ты наш желудок, мля, хоть кто-то еще пожалуется на твои потроха и сонливость, поедешь в штрафную роту. Вопросы есть? Вопросов нет, Виталий Александрович, подал голос комиссар, пусть врачам покажется, пусть они подтвердят, что у него проблемы с желудком. Если нет проблем, в штрафбат его к черем. Саданов, я слышал, бегом в медсанчасть к доктору, а вечером я спрошу его, выполнять. С остальными двумя все было примерно так же, кроме разве того, что первый оказался самым фантазером с желудком и своей сонливостью с детства. Те двое были более простоватые и раскололись, что называется, сразу. И оба показали, что спиртное всегда доставал проныра Саданов, и с ними цацкаться не стали, хотя и не заменили. Им также объяснили, что следующий их проступок, и станут они бойцами штрафной роты. И этих такая угроза напугала очень сильно. «Товарищ полковник, а чего вы с ними цацкаетесь-то?» Вскинулся уже особист. «Товарищ старший лейтенант госбезопасности, у этих уже есть знания по своим аппаратам. Заменим мы их, и три машины будут с бортмеханиками, которые свои вертолеты будут знать в теории. Это не то чтобы проблема, но пока что наши вертолеты, как говорится, товар штучный. Каждый делается со своими особенностями. Вот пойдет большая серия, и тогда можно бортмехаников тасовать, как хочешь. Т.Е., мы просто заложники ситуации, именно так. Хотя, скорее всего, с Садановым расстаться придется. Но до фронта он доехать не должен. По крайней мере, пока вертолеты не начали активно применяться в бою, не доедет. Вот и хорошо. И вечером наш доктор наотрез отказался подтвердить проблемы с желудком у сержанта, а про сонливость сказал, что лень таки излечивается, и я лучше его, доктора, знаю каким образом. А ночью Саданов подался в бега. Вот чего не хватало человеку, цех сборки вертолетов Ми-8 располагался не в самой Казани, а прилично за городом, в лесах. Да, как раз там, где успешно прятал свою семерку, а после и уворованную двенашку десятов. К паре ангаров, построенных еще тогда по распоряжению Шахурина, понастроили еще, плюс домики необходимых служб. Все они были замаскированы с воздуха, немцы долетали и до Казани, а летное поле полем же и оставалось. Т.Е., куда дернуться Саданову было, в любую сторону, везде лес. И ушел он не один, а подговорив таки одного из троих залетчиков рядового Никифорова. Обнаружили их исчезновение на построении, и особист наш тут же выдернул к себе третьего залетчика. «Ну, брат Иванов, куда и как ушли твои друзья?» «Товарищ старший лейтенант госбезопасности, не знаю, правда не знаю, да и не друзья они мне, выпивали, было дело, но я же дал слово не пить с ними, совсем значит не пить, с ними, ну и чтобы службе не мешало, хитрый ты, я посмотрю, не хитрый я, просто мне лет уже не 20, ладно, это принимается», расположил к себе Иванова особист, «а где водку брали?» «Сержант всегда приносил, кажется из первого ангара, вот как, Сенцов и Козлов». «Ко мне». Дверь распахнулась, и в нее быстро вошли два бойца НКВД. Один маленький, а второй обликом действительно почти соответствовал своей фамилии. Чисто внешне, разумеется. Такое вот совпадение. «Так, бойцы, ноги в руки и прошерстить закоулки первого ангара. Что ищем, товарищ старший лейтенант?» «Не поверишь, Сенцов, водку». «А, это мы с удовольствием», улыбнулся боец. «Так, Сенцов, мля», тоже улыбаясь рявкнул особист. «Так точно, товарищ старший лейтенант госбезопасности». «Виноват, товарищ старший лейтенант госбезопасности». «Вот именно, выполняйте». Бойцы вышли, а особист снова сурово посмотрел на Иванова. Пристально посмотрел, тот занервничал. «Оружие у них есть?» «Не могу знать». «Так значит не знаешь». «А куда ушли?» «В какую сторону тоже не знаешь». «Правда не знаю». «Слышал, раз говорили, что нужно идти чего-то копать». «Но тихо слышал». «Копать, может копки, два идти на копки?» «Да, скорее всего так, на копки, но что копать я не знаю, и не твоего ума дело, сейчас тебя под арест до поимки сбежавших, а там решим». «Драчков». В помещение вошел боец. «Этого ухаря под арест, а куда посадить-то, Т. товарищ старший лейтенант госбезопасности, а что места нет, так не делали еще, надобности не было, бардак, мля, бери его, идите к начхозу и пусть выделяет конуру, такую, чтоб одна дверь не сбег, сам встанешь охранять, позже сменю, выполняй, есть выполнять, информация, которую принес особист была не то чтобы опасная, но неприятная. Во-первых, обнаружилась прореха в охране территории. Это ж два совершенно необученных бойца ушли так, что охрана хватилась только на утреннем построении. А во-вторых, придется принимать более строгие меры по первичному отсеву подобных личностей. Т.Е. потребуется внушить тем командирам авиаполков, что откомандировывают техников, что сюда Абыкова нельзя. Ну то я с товарищем Берией еще обсужу. А пока нужно более придирчиво смотреть на новых кандидатов. Ведь нам еще надо будет принять аж 20 техников, а лучше и больше, чтобы был этакий их запас. Однако, дать уйти Саданову и Никифорову было нельзя, они уже были носителями секретов, которые секреты до поры. Далеко-то они уйти не могли, Александр Петрович, успокоил я особиста. Ночью особенно, светает сейчас в 10. Т.Е., если они и пошли быстрее, то не раньше 9, сейчас 12. Даже если пошли на лыжах, то ушли километров на 5-6 не более. По лесу то, у меня и лыж нет, чтобы отрядить погоню. Придется к вам обращаться. С неба поищите. Так, а я о чем? Сейчас подниму свой вертолет. Найду, дам точку, где они. Мне это просто. А там уже десант на Ми-8 и обложите. Красиво. А может их сразу того? Тут уж вам решать. Это ваш подвиг будет, не мой. Мне своих хватает. Ну мне ликвидация дезертиров тоже зачтется и работы меньше. Тут к нам подбежал боец. Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу старшему лейтенанту госбезопасности? Обращайтесь. Нашли, товарищ старший лейтенант госбезопасности. Нашли. Там такое, такое. Да прям уж такое раз такое. Веди. Пойдемте с нами, Виталий Александрович. Посмотрите тоже, что же там за этакое в вашем хозяйстве прячется. ХМ. Боец привел нас в первый ангар, в самый дальний его угол. Там мы увидели дверь в небольшую комнатку, площадью, наверное, метра 4 квадратных. Дверь эту просто так не увидишь, о том, что она вообще должна быть, нужно догадаться или знать. В комнатке же за ней было несколько ящиков с водкой, коробки с тушенкой и горка с автоматами ППД, ну и боеприпасы к ним. Однако, в горке отсутствовали два автомата и по следам было видно, что они там были. Также отсутствовало и некоторое количество магазинов. Часть ящиков была опустошена, некоторые коробки вскрыты. В одном месте стояла пара широких лыж и было заметно, что они одни тут были не всегда, минимум еще пара ушли. Значит, вооружены и на лыжах. Тогда проще. Сенцов, протоколируй находку. Кстати, посмотри номера автоматов последовательно или нет. Уже проверил. Все друг за дружкой. Отлично. Молодец, Сенцов. Что отлично-то, Александр Петрович, уточнил уже я. То, что теперь их можно не брать живыми, а номера автоматов пойдут как доказательство. Понятно, только один нюанс учтите. Это хозяйство не Саданова с Никифоровым, а первого обитальца этого ангара. Мы ведь здесь поселились не случайно, и Саданов, похоже, просто как-то нашел этот схрон. Я к тому, что глубоко не копните на свою голову. Намекнете, и я показал глазами и пальцем наверх. Ведь же точно знал, что содержимое этой нычки появилось с распоряжения либо Шахурина, либо, что скорее всего, с указания Бери. Еще давно, тогда, когда Десятов крутил мозги тому и другому, и схрон он устроил зачем-то, какие уж у него соображения были, спрошу только при встрече. А Саданов вроде как и вправду нашел это место, скорее всего и неожиданно для себя. Понял, спасибо. Ну, а как оприходовать этот склад, вы уж сами придумайте. И я направился к своему вертолету и через 15 минут поднял машину в воздух. Беглецы и вправду далеко не ушли, но таки дальше, чем мы прикидывали, аж на 7,5 километров. Большей частью им пришлось идти через редколесье, а врагов на их пути не было, т.е. особых препятствий они не имели. И церемониться я с ними не стал, а дал короткую из 23-миллиметровых пушек прямо перед ними. Убивать их не собирался, но остановить было бы неплохо. Однако, руки вверх поднимать беглецы не собирались, но залегли за деревьями и затаились. Оля, скинем вымпел, дескать, пусть остаются на месте и сдаются, тогда поживут дольше. Спрятаться от нас невозможно, мол, приказ их уничтожить, при неподчинении, у нас есть, выполняю. А приказ и вправду есть, нету. Но они об этом не знают, и валить их будем не мы. Через пару минут я завис над головами беглецов, и Оля сбросила вымпел с ярко-оранжевой тканевой полосой и отвел машину чуть в сторону, наблюдая за ними. Беглецы же, кажется, заспорили. Похоже, у них возник конфликт на предмет сдаваться или бежать дальше. Для ускорения принятия ими решения я дал еще одну очередь, уже 30-миллиметровыми фугасами чуть ближе к дезертирам. Те дружно упали в снег, хотя он вряд ли бы их спас. Через полминуты оба встали с поднятыми руками, а нас догонял уже Ми-8 с десантом бойцов НКВД. «Ну, рассказывай, Саданов, как ты докатился до такой жизни, по чьему заданию разлагал бойцов полка и как быстро нашел тайник?» Начал допрос особист. «Не было никакого задания, товарищ старший лейтенант, гражданин старший лейтенант госбезопасности. Не забывайся, Саданов, ты пока не товарищ, или уже не товарищ, все зависит от того, что ты расскажешь. Виноват, Тов, а ой, гражданин старший лейтенант госбезопасности, больше не буду». «Конечно не будешь, умнеешь на глазах. Рассказывай, кто тебя надоумил спаивать ответственных бойцов полка?» «Никто, честно никто, просто мы в дороге сюда как-то сошлись, а потом нашелся этот склад». «Кто нашел?» «Я нашел». «Как нашел?» «Я до войны в архитектурном учился, заметил несоответствие формы и объемов. Проверил, нашел дверь. Ну, а там, почему по команде не доложил?» «Бес попутал». «Значит, бес, ты понимаешь, дурак, что я не могу тебя отправить в штрафную на фронт?» «Не отправляйте, Тов, гражданин старший лейтенант госбезопасности, не отправляйте, пожалуйста». «Да не отправлю, ты носитель сверхсекретной информации, знаешь, что это значит?» Саданов побледнел. Он понял, что быть носителем секретов — это гораздо более опасно, чем продержаться 2 месяца в штрафной роте. Там-то у него есть шанс выжить, хоть и весьма призрачный, но есть. Здесь же его расстреляют без вариантов, причем скоро. Расстреляют, даже суда не будет. «Ну, вы, Александр Петрович, краски-то не сгущайте», — сказал я, примеряя на себя маску доброго следователя. «Гражданин Саданов, уже видно, что раскаивается и больше такого не повторит. Техник он хороший, внимательный, зампотех его хвалит. Нам специалисты нужны, а не обглоданные волками кости в дальнем овраге. Что вы предлагаете, товарищ комполка?» «Предлагаю не торопиться, дать гражданину Саданову шанс». В глазах Саданова затеплилась надежда. Он смотрел на меня, если не с любовью, но просяще, мол, помоги. А у меня были вопросы, которые, кстати, чуть раньше я озвучил особисту и просил вывести Саданова на ответы на них. «Ну, хорошо. Слышь, Саданов, сам комполка за тебя просит, хотя насолил ты именно ему, но у меня есть вопросы. От того, насколько правдиво ты на них ответишь, зависит, соглашусь ли я с доводами товарища полковника или нет». «Я отвечу, отвечу, все отвечу». «Зачем Десятов сказал, чтобы вы уходили на копки?» Надо было видеть ошарашенные глаза Саданова, решившего, что его уже сдали. И сдал не кто-нибудь, а человек, за которым он пошел в надежде выйти в большие люди в качестве соратника. Да, он был посвящен в замысел Десятого по захвату власти, и эта информация неожиданно была обнаружена в блокноте, найденном в «семерке», нашими солью и стараниями оказавшейся на базе вертальности в 2024 году. И я даже знал, почему именно копки, но интересно было услышать версию Саданова. «Мне не Антон говорил, а Жора. В копках живет его дядя, он должен был нас укрыть при необходимости. И как долго укрывать? Пока Жора или Антон за мной не появится. За тобой, а не Кифоров и Иванов?» «Не, они ни при чем. Кифера я с собой потащил, чтобы легче вдвоем было. Он мне не нужен, балабон. А Серегу я и не звал». «Почему?» «Да тюхля он какой-то. Выпить гораст только. Как здесь оказался снова?» «Так комполка отправил. В полку 3 дня и пробыл. Штурмовики толком и не узнал. Вот комполка, видимо, и спихнул. И я удивился, когда сюда обратно попал. А отсюда, когда перевели, как Антон пропал, так через неделю и отправили в действующий полк. Про схрон ты, получается, знал? Я ж его и строил, и затаривал. А врал, что нашел. Испугался. Простите, гражданин старший лейтенант госбезопасности. Испугался, значит. Сбежал зачем? Тоже испугался. Когда вокруг нас начались шевеления, и испугался. Пить меньше надо, вражина. Не вражина я, не вражина. Бес попутал. В итоге Саданова тихо расстреляли. Ну, как тихо? Посадили в машину и повезли якобы в Казань в управу НКВД. Не довезли типа. Попытался типа бежать, и поделом, а история оказалась простая, и показательная с точки зрения вселенского бардака. Саданов действительно был здесь же на этой базе техником при вертолете 10-го и после преддвенашки. Уж какие и о чем они вели разговоры, можно только догадываться. Похоже, что даже и сдружились. Когда же Таташа неожиданно пропал в декабре и стало известно, что он уже не вернется, то подразделение при базе немедленно расформировали, не было смысла держать. И Саданова распределили в формирующийся штурмовой авиаполк. Он туда споро прибыл и проявил себя с новыми товарищами не слишком дружелюбно. Ну, не дурак ли, Т.Е., в первый же день подрался по какому-то ерундовому поводу. И тут в этот полк пришел приказ откомандировать двух техников в особый ударный авиаполк, так назывался мой вертолетный. Ну и комполка штурмовиков тут же спихнул забияку Саданова, благо он никто для него, звать никак, и отрицательные моменты тому полковнику были не нужны. Саданов действительно сильно удивился, что попал обратно, но одновременно и обрадовался. Только вот радость его была недолгой. Уже здесь он узнал, что бортмеханик это не тот, кто ждет возвращения машины на земле, а тот, кто летает на боевые задания в составе экипажа, со всеми рисками. И Саданову этого жуть как не хотелось. И тогда он вскрыл до сих пор никем не найденный схрон с водкой и тушенкой и соблазнил на систематическую пьянку двоих коллег-борттехников, Никифорова и Иванова, а те и рады побухать. Рассчитывал Саданов на то, что его за пьянку просто спихнут с глаз долой из части. Однако он ошибся. Ему пригрозили отправкой в штрафную роту, и что это такое, Саданов уже слышал. Только не слышал он, что именно из моего полка в штрафроту никто никого не отправил бы, секреты тут того-го какие. Но он решил бежать, и сомнений куда бежать не было, в село Копки. Да, до села было чуть меньше 300 километров, но оно было глухое, и там его должны были укрыть. У Жоры там действительно жил родной дядя, который, будучи бывшим белым офицером, к советской власти симпатии не питал. Да эти 300 километров зимой пройти было трудно. Но у Саданова были лыжи, заботливо приготовленные для охоты в пору присутствия здесь 10-го Ирошкина, автоматы и много продуктов. Поэтому он рассчитывал дойти до Копок за месяц-полтора, т.е., до начала весенних паводков. А не получится, то обустроиться в лесу до лета. И предложил он идти с ним Никифорову. При Иванова он действительно сказал на допросе правду, что и не предлагал ему даже. Ну, и уйти им далеко не получилось. Их взяли. Никифорова и Иванова оставили в полку, но перевели в аэродромную обслугу. А Саданова застрелили при попытке к бегству. А на следующий день мы начали отработку практического взаимодействия в штурмовке. Один зап, запасной авиаполк. В него направляли прошедших лечение после ранения опытных летчиков различных специальностей, истребители, бомбардировочной авиации, морской авиации, транспортники и прочее. Также в ЗАП попадали и новоиспеченные выпускники летных училищ. Да, есть такое село Копки в Удмуртии, километрах в 300 от Казани, между Ижевском и Кировом, ближе к Ижевску. Глава 16. Вот она начинается настоящая штурмовая работа. Подготовку к июлю начали с отработки слета на Степар, причем, пары тасовались. Т.Е., не было такого, что ведущие и ведомые пары были все время одни и те же. Мы отрабатывали стандартные, практически унифицированные приемы и маневры. При этом и ведущие, и ведомые часто менялись, сегодня летят так, а завтра наоборот. Это нужно было для того, чтобы потом не было проблем с моментальным формированием новых пар, при неизбежных в боях потерях. К сожалению, у нас не было возможности сочетать в паре вертолеты разного назначения, все Ми-8 созданные на нашей базе были абсолютно одинаковыми, разумеется, с неизбежными частностями, присущими в случае малосерийного производства. Совсем другим вертолетом был наш Соли Мишка, но так он и строился вовсе не здесь и не сейчас, и возможности его были колоссальны, даже выйдя наш Мишка против моего полка Ми-8 образца 1943 года. Не буду скромничать, но жить моему же полку против моего же Мишки, пару минут, что я уже продемонстрировал при налете немецкой армады на Москву, один ссадил 107 бомберов и за какой-то десяток минут. Правда, надо понимать, что мы мочили не современные нам самолеты, а технического уровня 40-х годов 20 века, т.е., нам не чета, и мы бы соли действительно могли бы выиграть Великую Отечественную на своем сверхмодифицированном Ми-28, но он просто не выдержал бы чисто технически сам, даже с техобслуживанием, организованным из моего 2024 года. Именно с этим согласился Сталин, когда после Демянска пошутил, мол, вы так, товарищ Никитин, нам всю войну выиграете. И понимал он это и до того, и именно потому шла речь о создании хотя бы полка десантно-штурмовых вертолетов. Тактика их применения, конечно же, должна отличаться от нашей, применимой в 20 веке. Во-первых, у Ми-8 образца 1943 года отсутствует какая-либо электронная система обнаружения. ТЕ, радар – это не тут. Система обнаружения угрозы в местных Ми-8 суть есть глаза экипажа и десанта. Во-вторых, методика прицеливания ракетами у них ничем не отличается от таковой на штурмовиках Ил-2. Про то, как мы с Олей можем целиться на нашем Мишке, или на любом ММ от вертальности и речи нет. В-третьих, вооружение врага соответствующее, и в этом большая сложность даже для нас на Мишке. Но мы с Олей можем хотя бы за 5 километров засечь угрозу сканером, и наше оружие способно ее ликвидировать задолго до того, как угроза начнет стрелять. Местные Ми-8 так не могут и выскочить врагу под прицел и выстрел им, запросто. Точно так же, как и любому самолету этого времени. Исходя из этих знаний и особенностей конструкции боевых машин моего полка и строилась тактика его работы. Наш Мишка должен идти на чуть впереди основного строя и на максимальной высоте 4000 метров и, практически, выполняя роль дрло и общего управления. Одновременно мы с Олей прикрываем полк от истребителей и накрываем обнаруженные немецкие зенитные расчеты точными пусками ракет. Если такие расчеты обнаруживались, разумеется. По одной ракете на пушку или пулемет было вполне достаточно. Ну и забиваем немцам все их радиочастоты нашей патетической музыкой, куда ж без этого. Конечно же, в реалиях 2024 года от моего атакующего так полка ничего не осталось бы за десяток минут. Нет, остался бы, наш Мишка, может быть, а все упрощенные Ми-8 были бы моментально сбиты. Да им и в это время придется несладко. Как только немцы расчухают, как их можно валить. Именно поэтому участие полка в войне Василевский и приберегал до 5 июля. Походу он сообразил, что в качестве штурмовиков применять Ми-8 можно, но главное в них – десант. И мне несложно было догадаться, что им задуман какое-то масштабное десантирование во время Курской битвы. А без Ми-8 наш Мишка явно будет использован в том самом качестве дрло и прикрытия для типичных Ил-2. Скорости-то у нас с ними одинаковые. Что это дает? Да, прежде всего то, что высвобождается большое число истребителей, которые обычным порядком использовались для прикрытия горбатых, а это, захват господства в небе. ТЕ, то, чего не хватало нашим под Сталинградом, куда мы толком и не успели, да и вообще везде, вплоть до второй половины 1944 года. И Василевский дал приказ, согласно ему я передавал командование полком своему заместителю, а сам с Олей на Мишке отправился в Крестцы в 281 Ю-61. Наше появление вызвало фурор, мягко скажем. Ведь наше появление все службы просто проморгали, и лишь мое предупреждение по радио, мол, свои мы, дяденьки, не стреляйте, избавило техников вертальности от очередного обновления краски на обшивке Мишки, от незаслуженных пуль зенитных пулеметов. Хотя, в дивизию было сообщено о нашем прибытии туда загодя, за неделю аж, даже прибыл специальный делегат в сопровождении 3 бойцов-техников и взвода бойцов НКВД для охраны. Он-то и навел некоторые жути, что прилетит нечто секретное-пресекретное и, неожиданно, вот совсем-совсем неожиданно возьмет и появится. Ну, мы так и прилетели. Радаров-то толком сейчас нет. Считай, только у нас на Мишке единственный в мире самый толковый. Нас и не видели. И услышали только когда мы были вот чуть ли не над самыми головами. В общем, нам дали радио, мол, садитесь уж, что ли. И, когда мы сели, то удивлению местных не было предела. Ведь сели мы в абсолютной темноте, без подсветки прожекторами и, вертикально. Наши техники, те самые, которые приехали вместе со специальным делегатом, проводили нас до места стоянки и, после остановки винтов, споро начали маскировать машину. Да, сеткой, которую мы привезли с собой. При этом, машину тут же окружил десяток НКВшников с автоматами. Мы с Олей покинули кабины и к нам, в темноте, подошел довольно габаритный военный. В его фигуре угадывалось что-то смутно знакомое, но за всеми событиями я как-то не мог вспомнить, кто это. «Не бойтесь, товарищ полковник, в бак вам не насут», прозвучал не менее знакомый голос. «Лёлик, етицкая сила, Лёлик». Да, это был уже капитан НКВД Денисенко, Лёха Денисенко. Тот самый из группы Ля, с которым мы уже сумели сдружиться. Да так, что он получил прозвище Лёлик, как бы в насмешку над его могучими габаритами. Контраст он же и веселым бывает. Вот здесь как раз тот самый случай. И мы радостно обнялись. Оля, Оля, иди сюда. Смотри, кто нас встречает. Ух ты, и Оля здесь, так она же, удивился Денисенко. Не, она, вот она. Ой, Лёшка, а мне говорили, что тебя ранили тяжело. Как ранили, так и вылечили. Не совсем, правда. Что ж такое-то? Ну, вот в поле теперь не выпускают, учу новичков. А сюда вас охранять направили. Потому что знакомы. Так и отлично. А мы ваших товарищей видели под... Ой, не скажу. Вот-вот, я их после вас тоже видел. Правда, уже не всех. Что, Лёх, кто, Олег, на задании, месяц назад. Ой, как жалко-то, балагур Олежек. Так, ладно, потом помянем. Сейчас дело, веди к комдиву, это мы мигом. Кричев, я, товарищ капитан Газбе, отставить, просто капитан. Капитана Усатову разместить, где приготовлено и доложить. Есть, разрешите выполнять, выполняй. А мы с Денисенко отправились в штабной блиндаж. Почему капитан? А не капитан госбезопасности, для краткости, не более того, так-то только моим волкодавам позволено, а, ну, да, с госбезопасностью действительно пока договоришь уже и забыл, что сказать хотел, улыбнулся я в ответ, хотя в темноте мою улыбку было и не видать, серьезные волкодавы, угу, мы тут позавчера на спор с командиром батальона охраны Шухера навели, потом расскажу, посмеешься, уж не знаю по каким ориентирам. Но вскоре Леха привел меня к штабному блиндажу. Там, как и положено, торчал часовой. Денисенко назвал пароль, часовой пропустил. Мы прошли вначале что-то вроде сеней. Там за столом сидел какой-то майор, по-видимому адъютант, и что-то писал. Он поднял на нас глаза. Денисенко доложился, я тоже. Тот встал, вошел в следующую дверь и очень скоро вернулся. Показал рукой, мол, проходите. Мы тут же вошли в относительно просторное и хорошо освещенное помещение, посреди которого стол, большой стол, сколоченный из досок, а на нем лежали карты, карты, и несколько больших фотографий какой-то местности. Возле стола стоял крепкий человек в форме с погонами полковника. Так вот вы какой грозный, Никитин. Наслышаны мы о вас. Не дожидаясь доклада, встретил нас командир штурмовой дивизии полковник Гриськов. Так точно, товарищ полковник, такой, с улыбкой ответил я, прибыл для дальнейшего прохождения службы, в качестве поддержки штурмовых операций дивизии. Поддержка это хорошо, но с одной машиной, как-то трудно верится в ваши возможности, о которых мне писали. Они, конечно же, не бесконечны, но действительно велики. Разрешите, товарищ полковник, да, Алексей, говори, лично видел, что вытворял с немцами Виталий. Поверьте, что все сказанное о нем правда. Вот завтра и проверим. Хорошо, Сергей Евминович 2. Разместили вас хорошо? Думаю, что да. Я там еще не был. Пока там мой второй пилот капитан Усатова обживается, а я с машины сразу к вам. Перекусить вам сейчас только не получится, столовая уже не работает. Ничего, у нас с собой. Надеюсь, не это. И комдив щелкнул себя пальцем по шее. Нет, я, увы, не знал, что надо, а так бы привез. Опять улыбнулся я в ответ, а Денисенко хохотнул. Шутник, однако. Но это хорошо. Шутки мы любим. Идите отдыхать. Но быть здесь в 4 утра. Есть. И утром в 4 утра, уже не в летном комбинезоне, а в форме, докладывался офицеру в синях. Он был другой, тот, видимо, отдыхал. Меня пропустили, я вошел и... Ну как и... Среди штурмовиков героев Советского Союза в 1943 году было мало 3, но у меня звезд героя было 2, плюс и иные ордена, да вдобавок я еще и живой. В их понимании за всю войну я сделал не меньше сотни боевых вылетов и вернулся, что в это время было большой редкостью. 4. Т.Е. впечатление произвел. За что героев получили, товарищ полковник? Спросил Гриськов. За ратные дела на своем аппарате. Не могу сказать, извините. Понимаю. Ну ладно, на сегодня задача такова. Нам надо обеспокоить немцев в Крестах 5. Вам, товарищ Никитин, предстоит провести разведку аэродрома, его зенитного прикрытия, а также маршруты подхода и отхода. Как мне сообщили, с этим вы должны справиться на отлично. Справлюсь. С вами в прикрытие пойдет сразу 6 истребителей. Простите, товарищ полковник, но это лишнее. Офицеры в блиндаже аж зашумели от моего ответа, мол, приехал тут выскочка, пусть и заслуженный, да, и отказывается от того, отчего не откажется ни один штурмовик. Но Гриськов, знавший обо мне больше, успокаивающе поднял руку. «Тихо, товарищи, тихо. Вы уверены, товарищ Никитин, что прикрытие вам не нужно?» «Абсолютно. Мне и так работы хватит, чтобы еще и их прикрывать. Ну ты и наглец, полковник!» Не сдержал возмущения какой-то майор. Я не стал на него гавкать, мол, майор полковнику не чета, субординацию типа соблюдай, но заметил. «Я двух героев и ордена не за танцульки получил, майор. И если говорю, то значит так оно и есть. Мне истребители будут только помехой». «Ну, ну». Гриськов промолчал тоже. Недолго подумал, потом приказал всем, кроме меня, выйти и спросил, каким маршрутом пойдете. «Покажите на карте». Я подошел к столу, посмотрел на карту и практически сразу в голове выстроился хороший и эффективный маршрут. Пересекаю Ильмень с выходом на тот берег у Лесной, продолжаю до Заполья и после пойду на дорогой Ленинград-Псков, и так до самого Пскова. Там все посмотрю, зафиксирую и обратно пойду на Сальцы. Оттуда на Шимской Муже, оттуда пойду сюда. На круг около 500 километров. Топлива мне хватит, ПТБ у меня висят. План какой-то фантастический. Идти на виду у немцев? Ну, положим, над шоссе вам пройти удастся. Но уже на подлете к крестам вас встретят зенитки. Пусть даже вы через них пройдете. Пусть получится удрать и даже долететь до Сальцев. Но в Сальцах у немцев еще аэродром с сотней истребителей. Меня, конечно же, предупреждали, что относиться к вам нужно не как к обычным летчикам, но тут уж вы перегибаете палку. Сергей Евминович, я понимаю ваше неверие, но, поверьте, я знаю, что говорю. Мои возможности, точнее возможности моей машины, это не меньше, чем штурмовой полк с прикрытием полком истребителей. Это очень серьезная техника, и Денисенко очень непростой. Кстати, товарищ, со своими волкодавами здесь не просто так. Мда, не верить бумаге за подписью товарища Сталина я не могу. Хорошо, идите тем маршрутом так, как сказали. Но прежде, я прошу вас написать докладную о том, каким маршрутом вы пойдете. И особо укажите, что его предложили его вы сами. Я вас понимаю, Сергей Евминович. Напишу, без проблем. Где взять бумагу и карандаш? У адъютанта. Я прекрасно понимал, зачем Гриськов потребовал от меня такую бумагу, прикрывает себя же. Ведь совершенно естественно, что опытный, реально опытный боевой летчик не верит в то, что можно без сильного истребительного прикрытия идти тем маршрутом, что я обозначил. И если бы так пошел обычный штурмовик, да даже эскадрилья штурмовиков, то до Заполья они, может, и долетели бы без потерь, но уже над Луданями их встретила бы целая толпа истребителей. Но это в их случае. А у нас с Олей было 250 снарядов по 30 мм, 500 по 23 мм и 40 ракет. Да, это меньше, чем боезапас эскадрильи штурмовиков Ил-2, но при возможностях точного прицеливания на мишке, эта сила гораздо более мощная, чем даже полк штурмовиков. Ну и действенность трансляции «Вставай, страна огромная» тоже нельзя списывать со счетов, а об этом я пока никому не рассказал здесь, и еще о кое-какой задумке не рассказал. 1-281 штурмовая авиадивизия, ШАТ, одно время дислоцировалась в Крестцах Новгородской области. Не берусь утверждать детально, но нашел данные, что в начале 1943 года это было так. 2 Гриськов Сергей Евминович 1906-1978 с 0809-1942 командир 281 ШАТ, а 1803-1943 года ему присвоено звание полковник. 3 пилоты самолетов штурмовой авиации звание героя в 1941 году могли получить за 10 боевых вылетов. Но в 1941-м только лишь один пилот штурмовой авиации Николай Карабулин получил высшую награду, сделав 13 боевых вылетов до сентября 1941 года. До апреля 1942 года еще 3 летчика-штурмовика стали героями Советского Союза за 16, 18 и 21 боевой вылет. В 1942 году для получения звания героя необходимо было совершить 30 боевых вылетов, но реально давали за 40-50. После 1943 года надо было вылететь на задание и вернуться уже не менее 80 раз. 4 Это действительно так. Ил-2 был самым сбиваемым немцами самолетом ВВС РК. За всю войну ими было сбито в воздушных боях и зенитным огнем 10 762 самолета. Ближайший к нему по печальной статистике был истребитель Як-1, 3336 самолетов. Кстати, на Як-1 воевали и были сбиты Тимур Фрунзе, погиб, и Алексей Моресьев, тот самый, и оба они были сбиты в районе Демянского котла, ТЕ, в местах, где вновь предстоит действовать героям этого повествования. Пять Кресты, не путать с аэродромом близ поселка Крестцы Новгородской области, где и находятся наши герои, аэродром в Пскове, один из старейших в России, который использовался немцами как основная авиабаза в регионе, скажем так, в основном аэродром использовался немцами для базирования транспортной и дальнебомбардировочной авиации. Аэропорт Кресты действует и поныне. Автор бывал на нем много раз и летал из Пскова, где прожил 9 лет, в Ленинград и обратно, на Як-40, и даже в Новороссийск, если память не изменяет, то на Ту-104. Глава 17. Были сальцы, и не стало сальцев. Ильмень проплывал под нами своей безмолвной ледяной вечностью. Еще была зима, напомню, и озеро было сковано льдом. Погода была по-зимнему летная, и неизбежность встречи с самолетами противника просто-таки напрашивалась. Но пока никто не попался, и нам это было на руку, меньше расход боеприпасов перед атакой на сальцы. И очень жаль, что пошерстить весь транспорт на шоссе Ленинград-Псков нам запретили. А дело было так. Да, я задумал не просто провести разведку, но и штурмануть пока еще немецкий аэродром в сальцах, а по маршруту на Псков пощипать движущиеся по шоссе колонны грузовиков. Как раз очень удобно, и шоссе на этом участке довольно прямое. Аэродром Кресты трогать я не собирался, приказ был только о разведке. Да и не стело до поры обозначать свои интерес к аэродрому перед немцами. А про сальцы Гриськов ничего не сказал, но догадываюсь, что прекрасно все понял. И запрещать атаковать этот аэродром он не стал. Не стал он сразу запрещать и бить цели на шоссе. Но перед вылетом у нас состоялся разговор. «Сергей Евминович, выше 4 километров мне не подняться, а вот идти низко, буквально на бреющем, мой конек. Любой транспорт я своими приборами засеку за 5 километров и практически тут же, незамеченный немцами сам, нанесу удар. Много там не надо, промахи почти исключены. На дороге у немцев проводной связи, считайте, нет. А радио у них работать перестанет сразу, как только кто-нибудь что-то вякнет. 90 километров от Заполья до Пскова я пройду за 20 минут. Что успеют сделать немцы за это время? Ничего не успеют, согласен. Но в Крестах вас уже будут ждать. Оттуда никто не взлетит, поверьте мне. А взлетит, так упадет тут же. А для детальной разведки мне достаточно подлететь километра на 3 к аэродрому и повисеть на месте 30 секунд. После чего я разворачиваюсь и ухожу. В общем, так, рейд над шоссе от Заполья до Пскова запрещаю. Пойдете над лесами и тихо подойдете к Крестам. Там не шуметь, только разведать. А вот на обратном пути побеспокойте сальцы. Есть не атаковать нигде, кроме сальцев. Разрешите выполнять, сколько вам потребуется времени на выполнение задания. 2,5 часа от момента взлета. Хорошо, выполняйте. После 14 часов еще раз пойдем на сальцы полком. Вы на прикрытии, как мы и говорили ранее. Есть выполнять. Только можно совет? Ну, подумайте насчет запасной цели для полка. Да вы и на самом деле наглец. И я пожал плечами. Потом, спросив разрешения приступить к выполнению задачи и получив его, вышел из блиндажа и направился в свое расположение. Волкодав и Денисенко меня в лицо знали и пропустили спокойно. Здесь переоделся в летный комбинезон. Оля уже была готова, а двигатели Мишки уже были прогреты, взлетели без проблем. Радар показывал наличие там и сям вражеских и наших самолетов, и Оля тут же передала данные на планшет, оставленный одному из наших механиков на аэродроме. Дальше этой информацией распоряжался Денисенко, и он обязательно передал ее Гриськову. Тот, как потом, рассказывал Леха, немало удивился такой информации и пообещал пустить ее по команде. Вот мы уже достигли западного берега Ильменя, и пока все было тихо. Оля следила за окрестностями и радиоэфиром немцев, панику они не поднимали. Что, в принципе, мало чего значило, ТК, проводную телефонную связь никто не отменял, а она нам была недоступна. Но пока все было тихо. До Крестов мы не долетели 3 километра. Произвели сканирование, все разведали и тихо отвалили. Блин. Столько целей, столько целей, аж руки чешутся. Может, дроном по складу бомб или топливу? Не, Оля, приказ был не трогать. На сальцах отыграемся и покажем нашим наши же возможности. Дадим им сегодня. Наблюдаю четверку истребителей, до нас 50 километров, идут навстречу выше на 1,5 километра. Идентифицирую, как мессеры. Засекли, что ли? Странно. Поднимаюсь выше. Разберись. Бей пушками 2-3. Есть пушки 2-3. Мы подпустили мессеров на расстояние, при котором наши 23-миллиметровые пушки почти гарантированно поразят цели, на которые их навели и жахнули. Немцы шли парами, одна ниже, вторая выше. Из первой пары моментально вынесло ведомого, а во второй почти дружно вспыхнули оба самолета сразу. Ведущий первой пары пожил недолго, и под первую очередь он не попал только потому, что зачем-то ему понадобилось вильнуть. Это явно не был оборонительный маневр. Между нами было километра 4, и видеть нашу очередь он не мог. Это просто так совпало. Поэтому первые 5 снарядов прошли мимо него, но его ведомый словил свои снаряды сполна. Впрочем, через полминуты загорелся и свалился вниз и его ведущий. Успели они вякнуть чего-нибудь? Нет, только рабочие фразы вроде «наблюдаю цель», «прикрой атакую», «тогда погодим музыку». Сколько до Сальцев? 23 километра. Я опять снизил машину и повел на любимых 50 метрах. Мог бы и ниже, но здесь ни Чечня, ни Сирия и совсем не Украина во время СВО. Бояться каких-нибудь ПЗРК нужды нет. Аэродром расположен буквально 600 метров северо-западнее поселка, а еще севернее его, поля и леса с практически полным отсутствием населенных пунктов. Так, пара деревенек, Пирогово и Гривы. Вот юго-восточнее Пирогово я и завис, но не на 50, а чуть ниже. Уж больно тут лес был малорослый, и завис в паре километров от означенной деревеньки, как раз, чтобы доставать сканером до дальней от нас границы аэродрома. Сканирую и распределяю цели. Снаряды 3-0, по самолетам, ракеты, по строениям. Зенитки не трогай, они нас не видят. Прикинь, поскольку на что. Снаряды 2-3 не трогай. Есть, выполняю. Чуть больше минуты потребовалось Оле, чтобы распределить наш боезапас по целям. И я был уверен, что каждой твари на аэродроме достанется по полной. К сожалению, достанется, а точнее совсем убьет, и обслуживающий персонал из женщин, живущих в Сальцах. Я имею в виду работниц столовой, прачек, уборщиц. Понимаю их, понимаю, что надо как-то воевать, но аэродром – военный объект, на который может прилететь либо эскадрилья бомберов или штурмовиков, либо вот такие гостинцы, которые мы с Олей приготовили немцам. Жалко этих женщин, но война есть война. Оле я о них говорить не стал. Первыми пушки, потом ракеты, огонь. Мишку затрясло от практически непрерывной очереди 30-миллиметровых пушек. 250 снарядов с моментальным подрывом. Каждому самолету доставалось по 5-6 снарядов. ТЕ, в этот раз мы в течение пары минут повредили и уничтожили 37 машин. Некоторые из них взорвались слишком круто, видимо, уже были приготовлены к вылетам. Ракеты пошли следом по всему остальному. Бубух. Огромный огненный гриб вырос чуть в стороне от аэродрома. Попали в топливный склад. Строения разлетались на щепки. Пожар занялся такой, что тушить будет просто нечего. Все штыки 40 термобарических ракет, это 40 термобарических ракет на небольшую, в общем-то, территорию. Не больше, чем в 41-м году было в Лиде на станции 1. Точнее, на аэродроме Сальцы была не одна площадка, а три. Собственно, расположение летного состава, технические службы, топливный склад. Склад БК был в стороне, и мы его не обнаружили. Но найдем. Или сами, или партизаны помогут. Впрочем, и архивная информация из 2024 года поможет даже более безопасно для нас и наших соратников. Оля, что у немцев в эфире? Тишина, пока тишина. Видео сняла, сейчас поверю. Да, видео есть. Отлично, уходим. И я развернул Мишку и повел в направлении между Шимском и Медведем. Не стал заглядывать в Шимск, боезапаса уже было мало. Поэтому обогнул его севернее над Боровским болотом и над дельтой Шелони вышел на Ильменские просторы. До Крестецкого аэродрома оставалось минут 20 лету, меньше 100 километров. Больше приключений в этом вылете не было. Зато они были на аэродроме, куда мы прилетели чуть ли не минута в минуту. Ну как приключения, когда вам отказываются верить те, кто послал вас же в бой, а вы правы, то иначе это не назовешь, а все просто. Когда я посадил машину, то взяв у Оли планшет с видео налета на Сальцы и результатами сканирования аэродрома до налета и после, отправился в штабной блиндаж. Пройдя положенные процедуры доклада и разрешения, вошел в штабное помещение. Находившиеся в нем офицеры оторвались от своих занятий и с любопытством ждали, что доложу. «Товарищ полковник», — обратился я к комдиву Гриськову, — «разрешите доложить, докладывайте». Скрытная разведка аэродрома Кресты произведена. На обратном пути уничтожены в воздушном бою 4 самолета противника и полностью аэродром Сальцы. По штабу аж почувствовалось, как прокатилась волна удивления и даже послышался смех. В каком смысле? В прямом. В бою, как я уже сказал, 4 мессера, а на аэродроме 37 самолетов противника. Плюс уничтожены располага летного состава вместе с ним же, технические службы с автомобильным транспортом, топливный склад. Бомбосклад не обнаружил, а то бы и его тоже. Зенитки не трогал, они мне не мешали. Вы бредите, полковник? Никак нет, товарищ комдив. Данные объективного контроля могу предоставить. ХМ. Ну, попробуйте предоставить данные объективного контроля. Попросите всех выйти. Это я могу показать только вам и вашему начштаба. Ну, вы понимаете. Да, понимаю. Товарищи, выйдите. Начштабу остаться. Офицеры, рассматривая меня аки невиданную зверушку, потянулись на выход. Некоторые саркастически ухмылялись. Остался один из них. Гриськов сел за стол и расстегнул кобуру. Это действие заметил подполковник Т.Е. начштаба и тоже расстегнул свою. Я, видя все это, усмехнулся, но понял, что мне не верят уже на таком уровне. Впрочем, и в этом я их понимал. С нами, со мной и Олей, прибыли какие-то прям чудеса расчудесные. Слетал, мол, одной машиной без прикрытия и сделал работу целого полка, который, так на минуточку, прямо сейчас готовится лететь атаковать именно эту цель. Ну, не верит, так сейчас поверит. И я достал планшет. Вам как, товарищ комдив, в начале съемку или данные сканера? В чем разница? Съемка — это визуальный контроль. По сути, кино, снятое камерой из машины. На нем вы увидите местность, пуски ракет, стрельбу из моих пушек, а после взрыва и пожар на аэродроме. А сканер покажет местность вокруг машины в радиусе 5 километров почти как на карте. Состояние аэродрома до атаки и после. Вначале вы увидите отметки самолетов, автотранспорта, зениток, зданий, сооружений. Даже отдельных людей можно видеть. И, соответственно, отсутствие всего этого после атаки. Любопытно. Давайте в начале кино. Когда успели пленку-то проявить? Тоже в полете? Хохотнул Гриськов, а начштаба поддержал его саркастической усмешкой. Типа, ну, что с дурачка взять-то? Если вам так проще понять, то пусть будет в полете. Хотя все, на самом деле, сделано на иных, вам незнакомым, принципах. Новое слово в советской науке. Большего сказать не могу. Да, не только Гриськов, но и вообще никто на аэродроме не знал, что я из будущего. Ну, разумеется, Оля и Денисенко знали, а Оля там и вообще побывала. Легенда для всех остальных была предусмотрена такая, что мой Ми-28МН, его боеприпасы и все девайсы при нем, суть есть новейшее секретное оружие, вундервафля каких свет не видал. Тем же и объясняются мои награды. Это к Олиной отваге относились более с пониманием. В соседней части таких девушек-летчиц было немало. Причем, не только с отвагами, но и со звездами и знаменами. Да, рядом дислоцировался один из полков знаменитых наших ночных ведьм, летавших на не менее знаменитых У-2-2. Да, я понимаю, не мальчик. Показывайте и говорите, что можно. Вот смотрите, это мы с капитаном Усатовой завалили 4 мессера. Именно поэтому я утром и отказался от сопровождения истребителями. На экране планшета оба командира увидели тот скоротечный бой и оба онемели. Чтобы так лихо, в течение нескольких секунд во встречном бою и практически без маневрирования, завалить четверку скоростных истребителей — это просто невероятно. Вот тут мы подходим к аэродрому Сальцы. Заходим с северо-востока, солнце слева от нас. Зависаем на расстоянии чуть 1,5 километра от ближней нам границы аэродрома. Зависаете? На какой высоте? Вижу, что низко. Да, вы же в деле, как мы взлетали и садились. Мы можем и зависнуть. В этом случае мы были на высоте около 25 метров. Поэтому зенитки мне были не страшны. Во-первых, достаточно далеко, а во-вторых, они меня попросту не видели из-за деревьев. Угу. Продолжайте. Обратите внимание на характерные ориентиры. Вот, и вот, и еще вот. Если есть кто из летчиков, кто летал на Сальцы, то для пущего быстрого подтверждения можно сделать фотоснимок с экрана и показать ему. Я летал, летом еще. Ориентиры знакомы, подал голос начштаба, а Гриськов кивнул, принимая свидетельство. А вот, собственно, и сама атака. Оба офицера, не отрываясь, смотрели на экран, и было видно, насколько впечатлило их увиденное на нем. Не планшет, который для этого времени являлся гораздо большим чудом, да еще и с цветным экраном с разрешением, которого здесь, в этом времени, еще и не знали, а именно картина происходящего. А теперь покажу результаты сканирования. Вот это, непосредственно перед атакой. Эти метки, сами самолеты. Их мы обстреляли 30-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Всего было израсходовано 250 штук, по 5-6 снарядов на каждую единичную цель. Вот их метки. Всего целей, ТЕ, самолетов врага, было 37. Вот метка об их числе. Я уже начал беспокоиться, как бы у офицеров чего в голове не повредилось. Настолько у них был ошарашенный вид. Вы хотите сказать, что все 250 снарядов попали в цель? Не все. Некоторые наверняка попадали рядом. Но этого было достаточно, чтобы как минимум повредить самолет осколками или фугасным воздействием. Но в каждой очереди их 4-5 снарядов по каждому самолету минимум одно попадание было. А это неизбежные фатальные разрушения и пожары, которые спустя несколько секунд и тушить было некому. Сожгли мы их ракетами. Да, про результат работы ракетами расскажите. Как взрываются ваши РС-82 вы оба знаете. Здесь же, спецбоеприпасы и площадь поражения ими прилично больше. Плюс термобарическое воздействие. Хорошие пожары после попадания каждой ракеты неизбежны, что вы и наблюдали на видео, простите, на киносъемке. Затем я переключил на скрин-сканер уже после нанесения удара по аэродрому. Вот, обратите внимание на отсутствие практически всех меток назначенных целей. Эти цели просто перестали существовать. Все равно ни Гриськов, ни Начштаб не могли в это поверить. Ведь они готовились к налету на Сальцы, они знали, что из этого вылета может не вернуться большое количество самолетов. Они просчитывали маршруты подхода, тактику атаки, и прикидывали, как будут отходить. Работе их не позавидуешь. А тут один ухарь со своей ухариной слетал чуть ли не на прогулку и расфигачил целый очень хорошо охраняемый аэродром. И ушел безнаказанно. Да так не бывает. Но оно есть.